E nowiny. Гэта радыё Свабода працягвае нашу праграму «Праскі акцэнт». У чым прычыны дыпламатычнай вайны, распачатай афіцыйным Менскам са Злучанымі Штатамі? У чым сэнс амерыканскага рашэння пакінуць свайго пасла ў Менску? Якія наступствы будзе мець гэты канфлікт для ўнутранай і знешняй палітыкі Беларусі? Над гэтымі пытаннямі ў «Праскім акцэнце» разважаюць аглядальнік расійскага часопісу «The New Times» Вадзім Дубноў, рэдактар аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі і дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст. У гэтую пятніцу беларускія ўлады прынялі рашэнне адклікаць пасла Беларусі Міхаіла Хвастова з Вашынгтона ў Менск па кансультацыі, і адначасна паслу ЗША ў Беларусі Карэн Сцюарт было рэкамендавана паехаць у Вашынгтон па кансультацыі са сваім урадам. Напрыканцы мінулага году, 30 снежня, Александр Лукашэнка заявіў, я цытую: «Яна, пасол, будзе вышпурнутая першай, ходзіць па апазіцыйных тусоўках і заявляе аб магчымасці ўвядзення эканамічных санкцый, падаграваючы сітуацыю». Лукашэнка тады, 30 снежня, патлумачыў, што Карэн Сцюарт можа быць высланая з краіны, калі ЗША ўвядуць санкцыі адносна Беларусі. Між тым, санкцыі, насамрэч, былі ўведзеныя за паўтара месяца да гэтага, 13 лістапада. Уведзеная адносна канцэрну «Белнафтахім», які забяспечваў ільвіную долю беларускага экспарту ў Злучаныя Штаты. Наступным разам, 30 лютага, падчас сустрэчы з паслом Нямеччыны, Лукашэнка ізноў прыгадаў кепскія, так бы мовіць, паводзіны амерыканскага пасла, якая тым не менш заставалася ў краіне. Ну і вось нарэшце, 6 сакавіка, Міністэрства фінансаў ЗША патлумачыла санкцыі, уведзеныя ў лістападзе мінулага году адносна «Белнафтахіму». І літаральна на наступны дзень МЗС агучыў сваё рашэнне адклікаць беларускага пасла і рэкамендацыю паслу ЗША адправіцца ў Вашынгтон. У якасці матыву МЗС у сваёй заяве спаслаўся на дадатковыя санкцыі, уведзеныя адносна «Белнафтахіму». Але ці азначае вось тое тлумачэнне Мінфіну ЗША гэтыя самыя дадатковыя санкцыі? І што ж усё ж такі насамрэч стала прычынай рашэння беларускіх уладаў? Гэтыя нейкія новыя санкцыі, ці гэта адказ на леташнія, трохмесячныя даўніны амерыканскае рашэнне аб санкцыях? Александр Класкоўскі, як вы маглі б вот это патлумачыць? Вось на сённяшні дзень сітуацыя выглядае так, што Вашынгтон, так бы мовіць, ужыў пашыральную трактоўку тых эканамічных захадаў, якія былі зробленыя летась у лістападзе. І калі раней гэта тычылася там некалькіх прадстаўніцтваў канцэрну «Белнафтахім», то цяпер пад удар могуць падпасці многія прадпрыемствы, якія так ці іначай з ім знітаваныя. Натуральна, я вось хачу падкрэсліць, што ў любым выпадку мы тут у гісторыі з гэтымі санкцыямі маем перад сабой чыстую палітыку, толькі ў эканамічнай абгортцы. Я думаю, што Вашынгтон пашырыў санкцыі, менавіта не паразумеўшыся ў пэўных палітычных пытаннях, а калі казаць яшчэ больш канкрэтна, гэта пытанне вызвалення тых, каго Захад называе палітычнымі вязнямі. Канешне, гэта балючы ўдар і ў эканамічным сэнсе, прычым я хачу падкрэсліць, што простым смяротным нават цяжка меркаваць, якія тут маштабы, таму што хоць нашу беларускую эканоміку і называюць народнай гаспадаркай, народ не ведае. Вось прадалі летась вэлком, доўга не ведалі каму і за колькі. І ў прыватнасці мы не ведаем, напрыклад, якія схемы супрацы афіцыйна Менску, у тым ліку і праз гэты канцэрн з Венесуэлай, з Чавесам. Таму я хачу падкрэсліць, што, канешне, гэта можа быць балючы эканамічны ўдар па інтарэсах пэўных беларускіх структур і пэўных асобаў. Таму ў гэтай рэакцыі магчыма і такі вялікі чыста эмацыйны складнік. Плюс складнік психалагічны, так бы мовіць, таму што было сказана А, трэба казаць Б, бо калі гэта моцны лідар, ці, кажучы на сленгу, круты мэн, дык ён мусіць трымаць сваё слова, і калі было абяцана вышпурнасць пасла, то вось гэта гэтае абяцанне і ў пэўнай ступені рэалізуюцца. Хаця тут яшчэ кропкі над і, здаецца, не расстаўлены, таму што Вашынгтон падаецца, што не спяшаецца адклікаць свайго амбасадара. Віталь Селіцкі, а на ваш погляд, вось у чым тут прычына? Ці ў тым, што Злучаныя Штаты сапраўды ввялі нейкія новыя дадатковыя санкцыі, ці насамрэч ніякіх асаблівых новых санкцый няма, а ёсць проста змена агульнапалітычнай сітуацыі, у якой Менск палічыў, што пагрозу можна і варта зрэалізаваць? Ведаеце, тут ёсць тэхнічны і фактычны бок. З чыста тэхнічнага боку гэта тое, што адбылося, гэта сапраўды выглядае, як амерыканцам спатрэбілася 3 месяцы, каб зразумець, што такое было нафтахім, яны выдалі новае тлумачэнне. З іншага боку, было таксама зразумела, што такая мера можа адбыцца, што гэтыя санкцыі будуць пашыраны, і гэта пашырэнне, яно прадбачылася і беларускімі ўладамі, і незалежна ад таго, што гэта было на тэхнічным узроўні з амерыканскага боку, безумоўна, беларускі бок успрымае гэта менавіта і акурат як пашырэнне санкцыяў. Тут 2 цікавых акалічнасці. Першая гэта это тое, што адбылася вядомая тэлефонная размова Лукашэнкі будучага прэм'ер-міністра Расіі Уладзіміра Пуціна наконт адносінаў з некаторымі дзяржавамі за дзень да гэтага і за дзень да падпісання дамовы з Еўракамісіяй. Ну і другой факт, это таксама тое, што ў гэты ж дзень адбывалася падпісанне Еўракамісіі, што можа сведчыць пра дзве рэчы. Тое, што першае, што абсалютна дакладна, што не адбываецца асаблівай каардынацыі палітыкі ў адносінах да Беларусі паміж ЗШ еўразвязам, а палітыка ў адносінах да захаду, беларуская палітыка ў адносінах да захаду цалкам каардынуецца з Расіяй, і больш таго, гэты крок быў, здаецца, прадказальны з боку і беларускага, і расійскага. Таму што мне здаецца, што замарожванне рахункаў Белнафтахіму і яго кампанію закранае не толькі беларускія, але і расійскія інтарэсы, але сапраўды мы аб гэтым мала што ведаем. Вадзім, а на ваш погляд, у чым прычыны, у чым крыніцы вось гэтага беларускага рашэння? Вось Віталь зараз сказаў пра тое, што магчыма уся гэтая дыпламатычная вайна Менску і Вашынгтону аркіструецца з Москвы. На ваш погляд, это так і ёсць, ці гэта так і можа быць? Ні, я думаю, што все происходит традиционно, и инициатива в руках у Лукашенко в данном случае. Лукашенко просто, ну, как никто, умеет использовать момент для того, чтобы навязать себя в качестве третьей стороны в конфликте между Россией и Западом, в частности, и Россией и Соединенными Штатами вот, в настоящий момент конкретно. Ну, вообще давно замечено, что самые решительные шаги, самое неожиданное и интересное решение Лукашенко принимает в состоянии личной обиды. А, безусловно, это то, что санкции, которые объявил Вашингтон, его обидели лично. Это он очень много воспринимает через личную призму, но при этом он довольно быстро конвертирует это в политические решения. И здесь нужно было просто дождаться момента. Сейчас момент идеальный. Идеальный с двух точек зрения. Но первый совершенно очевиден. Лукашенко всегда пытался по-разному подходить к Европе и к Америке. Вот. И сейчас мы видим просто, можно сказать, торжество этой политики. А потому что в тот момент, когда Лукашенко объявляет о либерализации экономического режима, идет на явное потепление, на попытку потепления с Европой, вот такой резкий удар по Вашингтону. Здесь все понятно. Гораздо интереснее, по-моему, это то, что происходит на российском фронте. В России наступает несколько месяцев некого политического безвремения, передачи дел, определения, кто где кем будет командовать. И в этой ситуации Лукашенко объявляет Медведеву о том, что вот есть такая вот Белоруссия. И что с формальной точки зрения все вроде бы очень кстати. У Москвы довольно скверные отношения с Вашингтоном, и они улучшаться явно не собираются в ближайшее время. И здесь Лукашенко вроде бы играет в пандан. Вот. Но с другой стороны, Медведев еще сам не очень, думаю, определил свою внешнеполитическую линию. И вот до того момента, как она будет сформулирована, Лукашенко предъявляет свои идеи по выступлению единым фронтом. И в данной ситуации в Москве действительно вроде бы ничего не остается, чтобы, кроме как неким формальным образом Лукашенко поддерживать и не вспоминать довольно долго о неких былых противоречиях, что имеет для Лукашенко, разумеется, сейчас и прикладное значение. Я пропоную проанализовать реакцию на решение и пропонову белорусского МЗС американского боку. Вот первой реакцией прессового секретаря Держдепартаменту США Томаса Кейси была такая заява: «Коли им не потребны наш посол, то яна уеде». Але праз пэўны час той жа Томас Кейсі паведаміў, што пасол Сцюарт праігнаруе рэкамендацыі беларускага МЗС і застанецца ў Менску. Прадстаўнік дзярждэпартаменту падкрэсліў, што пасол не была ні выслана з краіны, ні атрымала афіцыйнай прапановы пакінуць Беларусь. Ёй парэкамендавалі. Яна праігнаравала гэтую рэкамендацыю. Вось як бы вы маглі патлумачыць сэнс гэтага амерыканскага рашэння і ці можна з яго зрабіць выснову наконт таго, якую ж лінію абярнуць бяруць Злучаныя Штаты ў адказ на крок беларускіх уладаў. Віталь. Юры, маленькая заўвага, ўсё ж такі, калі я казаў, што палітыка была скаардынавана з Расіяй, гэта не было значыць, што яна была аркестраваная з Масквы. Ўсё ж такі, я не ўпэўнены, што ваша інтэрпрэтацыя маіх словаў была правільна. Цяпер па пытанню. Што тычыцца санкцый у адносінах Беларусі, шмат якіх санкцыях астатніх, амерыканцы ні з кім не ўзгадняюць іх і не збіраюцца ўзгадняць. Трэба разумець, што гэта абсалютна было іхняе незалежнае рашэнне, якое нават не звязана, на мой погляд, ситуация с правами человека, с демократией. В Беларуси там были и додатковые мотивы, как бы их увести. Первое. Другое. Фактично, эти санкции были проанонсованы за несколько месяцев. То бок, белорусский бок подрихтовался, принамсі, большинство финансовых, так сказать, пытаний уже вырашено, и наступство для белорусской экономики изминимизованы, за выключением тех речей, про которые мы подобно не ведаем, для яких разлики в долярах, певно, были потребны, але мы тут просто этой темы не ведаем. Але вот что я хочу сказать, миновито про политику США. Тут видовочно, что того эффекта, який она мусила б мець, она не займела. И больше того, докладно ведомо, что Евросоюз николи не долучится до этих санкций. А без долучения до этих санкций Евросоюза, ну, яны особливого сенсу не мают. Потому что разлики уже по шмат каких товарных группах переведены у евро, и вот и все. Ну что, блоковать я не веду транспорт, який там везе соли куда-то в третий свет. Ну, это ж глупство. Застается только цковать и робить некие заходы для тех компаний, которые ведут одночасово бизнес с Белнафтахимом и со Злучными Штатами. Ну, это такие маргинальные уже меры остаются. И что отбылось в вынику этого решения, на мой погляд? США застались у полной изоляции на Заходе, а тем же самым решением вот уплыв Евросоюза значно повысился. Особливо, когда разлики Белнафтахима идут у евро, теперь вот здоровье белорусской экономики еще больше залежит от ЕС. Вот что отрымалось. Умовно кажучи, белорусский бок дробил ход Е2, Е4, и сдавалось, натурально, можно было бы симметрично там Е7, Е5 заробить, то бок откликать своего амбассадора. Але тады был замороженный диалог, и зависло бы пытание, коли казать там про реальную и символичную политику, саправды, насамрэч, можа Вашингтону не подобаются, например, хаурусы официально Менску с Каракасом, але ж это не будет наупрост сказано, а будут казать, например, про пытание политвязнев. И максимум, что зараз коллизия как раз разгортывается у связку с тем, что кропка в этом питании на суперок декларациям белорусского керовника еще ж не поставлена, или, коли уже казать гранично конкретно, все упирается у проблему Казулина. Я думаю, что для официального Менска это зараз занадто великая соступка. З іншого боку, Вашингтон так само идет на принцип. И, ведаете, треба ж нечто еще показывать, некие поспехи у борьбе супрать вот этих недемократичных режимов, особливо перед новыми выборами президента у Америки. Треба нечто казать белорусским оппозиционерам, что вот наша конкретная допомога. Тому у даденном выпадку вот все могло схлестнуться вокруг этого питания об кончатковом вызволении политичных вязнев, и то, что амбассадорка Америки застается тут у Менску, это за долбоку небыто такая, ну, можно сказать, провокация. Вот Америка пропонует, ну, давайте, вот, покажите, тихо пить у вас духу, соправды там депортовать. Зразумело, что это рискованно для официально Менску, тут разные ваговые категории, не треба карачей долго тлумачить. З іншого боку, Америка, вот, звыш держава и все такое, але ее максимости так само обмежеваны, и она не может перегинать кий. У приватности тому, что она трошки мусить озираться и на Москву в этом пытании, есть еще иншие чинники. Короче, застается простора для некого продолжения диалога, и максимум, вот, как не парадоксально, этот кризис он может подштурхнуть и вывести этот диалог на новый уровень. Размову за круглым столом «Празского акценту» мы протягнем праз хвилину, а зараз нагадаю основные подеи сегодняшнего дня. Посол Беларуси у США Михаил Хвостов пролетел у Менск для консультаций. Посол США Карен Стюарт застается у Беларуси. Былый депутат Палаты представников Сергей Скрабец и его брат Александр почали бестерминовую голодовку. Яны добиваются вызволения политвязнев и захования правов человека у Беларуси. Вилейский интернат отмовился удельничать у якости позовника у судовым процессе у справе Вики Мороз. Суд у справе незаконного утоивания белорусской сироты у Италии мае отбыться у Генуи. Прадстаўнікі руху за свабоду, які адчольвае экс-кандыдат на прэзідэнта Александр Меленкевіч, трэці раз падалі ў Міністэрства юстыцыі дакументы на рэгістрацыю. Сёлета штрафы за несанкцыянаваную нарыхтоўку бярозавага соку складаюць ад 300 да 3000 даляраў. Нарыхтоўваць бярозавы сок дазволена толькі ў месцах, вызначаных лясгасамі. Ну, а зараз працяг праскага акцэнту. Тэма выпуску – дыпламатычны канфлікт паміж Беларусю і Злучанымі Штатамі. Адразу пасля агучвання беларускага рашэння прадстаўнік ураду ЗША Гордан Джондра назваў беларускія дзеянні неапраўданымі і заявіў, што яны яшчэ ў большай ступені ізалююць Беларусь ад Еўропы і астатняга свету. Вось якраз на конт Еўропы і ў прыватнасці еўразвязу. І якой, на ваш погляд, будзе пазіцыя еўрапейскага звязу ў сувязі з гэтым з фармальнага боку двухбаковым канфліктам? Вось пры тым, што адно сіны пэўным чынам паляпшаюцца, што вось гэтае рашэнне беларускага МЗС літаральна супала з падпісаннем дамовы аб адкрыцці прадстаўніцтва Еўракамісіі. Ці можна, скажам, уявіць сабе ў гэтай сітуацыі, што, напрыклад, усе краіны еўразвязу на знак салідарнасці са сваім заакіянскім саюзнікам, скажам, адклічуць сваіх амбасадараў? Александр, як вы лічыце? Я думаю, што Брусэль зараз, так бы мовіць, апынуўся ў такой мяккай пасцы, сапраўды. Гэта не выпадкова, што ў Мінску дачакаліся падпісання дамовы аб адкрыцці офісу Еўракамісіі, і адразу ж вось гэты зроблены быў дэмарш супраць Амерыкі. Плюс просто, што тычыцца Еўропы, яе палітыка ў беларускім пытанні болей мяккая, скажам, наўпрост, болей непаслядоўная, менавіта таму, што вялікі эканамічны, прагматычны інтарэс. Вось глядзеце нават апошнія прыклады, гэтыя патаемныя перамовы нямецкага амбасадара Вайса з беларускім кіраўніком, у прыватнасці наконт перыпетыяў вызвалення Казуліна. Гэта ўсё сведчыць пра тое, што ў большай ступені выкарыстоўваюцца нейкія такія прынцыпы рэал-палітык, так бы мовіць, у беларускім пытанні. Таму, безумоўна, гэта разумеюць у беларускім кіраўніцтве. І будуць, я думаю, старацца ўбіваць клін, будуць старацца згуляць на гэтых супярэчнасцях, і гэта, дарэчы, ўжо гучыць, таму што адразу па свежых слядах вось гэтага канфлікту прадстаўнікі беларускага боку, у прыватнасці спадар Чаргінец і спадар Гайдукевіч, менавіта так і заявілі, што штаты хочуць перашкодзіць наладжванню дыялогу Беларусі з еўразвязам. Вадзім, а як вы лічыце, у межах той ўжо гульні, таго вальса, таго танга, як гэта зараз часам называюць, як кой еўразвяз ўсё ж такі завязаў з афіцыйным Менскам, ці магчыма, што на фоне вось гэтага, в прынцыпе, беспрэцэдэнтнага рашэння Менску па такой вось дыпламатычнай вайне, што вальсы і танги будуць адкладзены ў бок, а што ўж калі вайна, хай дыпламатычная, то саюзнікі становяцца на бок саюзнікаў, і Еўропа ўстане на бок Злучаных Штатаў? Не думаю. Ну, во-первых, при всем уважении, Белоруссия все-таки не является тем поводом, из-за которого могут обострить свои разногласия или, наоборот, проверить свое союзничество и Европа, и Соединенные Штаты. Я не думаю, что это станет каким-то пробным камнем или принципиальным моментом. Это во-первых. И поэтому я думаю, что здесь Европа вряд ли будет, Брюссель вряд ли будет прислушаться к Вашингтону. Он примет к сведению эту ситуацию, но не более того. Он вычислил свою новую линию, правильно она или неправильно, будет разбираться позже, но разбираться будет вне зависимости от американцев. И я думаю, что вот этот вектор такого легкого эфемерного потепления с Минском, он будет продолжаться. И второе, гораздо, на мой взгляд, более значимое. Дело в том, что Европа, ОБСЕ, Брюссель сейчас, вот в настоящий момент, по-моему, переживает некий кризис в отношении постсоветского пространства, кризис отношения, кризис своего участия в политике в этом регионе. То, что произошло в Грузии, то, что произошло в Армении, я имею в виду та ловушка, в которую попались наблюдатели ОБСЕ в Грузии, и в связи с этим очень странное отношение к выборам в Армении, и в связи с этим довольно незаинтересованная позиция Европы в том, что происходит в частности в Армении, и вообще на постсоветском пространстве, и Украину здесь же можно упомянуть, говорит о том, что сейчас происходит некий пересмотр отрыв от привычных позиций, и Евросоюз, думаю, будет вообще немножечко дистанцироваться от вот тех проблем, которые на этом пространстве считаются глобальными. Запад-Восток, НАТО-не НАТО, отношения с Европой хорошие или плохие. Думаю, что Евросоюз будет сейчас снижать уровень полемики вообще, это касается и России, постсоветского пространства, в принципе, и полемики с Россией из-за постсоветского пространства. И в рамках этого дистанцирования, думаю, что как раз и будет происходить вот это сближение с Белоруссией на таком частном уровне. Я думаю, что что тычется Брюсселя, то эта дипломатичная война показывает, что реально у Брюсселя больше механизмов и кропок сутыкнения с официальным местом, чем есть это в Вашингтоне. Тому просто первое, что отбудется, это подвысится у этого заходним тандеме роли Евросоюза в отношении до Беларуси, потому что пошелся на таких крок, на эти санкции, зараз, когда эта санкция не спрацовывает, то механизмов уплыву на ситуацию в Беларуси у американского бока застается совсем не шмат. Когда белорусский бок адаптуется до тех негативных наступцев, до яких проведут эти санкции. Далее уже здесь вот давить на некие кропки, ну, няма где. И, до речи, мне так само цікавая эта ситуация, что и официальный Минск зараз старается как бы это минимизовать, и вот эта погроза выйти за ОБСЕ, это как раз таки с той же оперы, потому что ОБСЕ это как раз таки тот институт, который связывает Злучаные Штаты, Европейский Союз и постсоветскую простору. И у меня вот, до речи, закралось подозрение, те не выкликана вот эта заява, чем с непонкнением развалить ОБСЕ чужими руками. Тут еще вельми шмат сюжетов, какие могут разгорнуться. Как ни странно, в этой ситуации у Евросоюза появляются новые возможности у отношениях Беларуси. Иншая справа, как он их реализует. Потому что зараз, саправды, это головный внешнеполитический игрок у отношениях Беларуси с заходнего боку. Яким будет, скажем так, реха этого дипломатичного конфликта, этой дипломатичной войны у внешней и у внутренней политики Беларуси? Ну, вот, уласно, на ваш погляд, как себе Минск уявляет эту дипломатичную войну? Как она скончится? Ну, вот, скажем, посол, врешті-решт, махчима, уедет, махчима, как сказал изящно Лукашенко, его вышпурнуть. Ну, и что далее? И другое питание, как эта дипломатичная война поуплывает на внутреннюю ситуацию? Тая, ну, такая кволая, непоследовная, але все ж таки певная либерализация такая, может быть, ці имитация либерализации, она протягнется, ці наоборот, это будет сполучаться на внутреннем фронте с такими черговыми заморозками. Той факт, что амбассадора не вышвырнули, коллеги звернули увагу, что обяцали вышвырнуть, але не вышвырнули. Попросили только въехать. И это свежесть про то, что обвострять ситуацию для официального Минска зараз, это значит, ну, створать умовы для того, как некая узгодненная политика США и ЕС все-таки возникла. Потому что вы искали вышвырнуть амбассадора, там выступает пытание про узгодненную политику, солидарность и так далее. Тому, как ни странно, официальный Минск не пойдет на вельми резкие некие, ну, коли раптом нечто не знаю, але мне здаецца, няма матывацыі, каб ісці на вельмі рэзкія захады. Ёсць негатыўна такі, ведаеце, метад уздзеяння, ёсць пазітыўна. Вось тут, мне здаецца, беларускія ўлады якраз такі будуць дзейнічаць больш такімі пазітыўнымі сродкамі, то бок прамоцыя Еўрасаюза, а не такім жорсткім выключэннем, там, выкідваннем, вышвырваннем Злучаных Штатах. Хаця гэта можа спрацаваць, таму што з аднаго боку гэта захоўвае твар, з іншага боку, ну, не робіць нейкай дрэннай публічнасці для беларускіх уладаў. Вадзім, беларускі палітолог Андрэй Фёдараў выказаў такую крыху, можа, канспіралагічную версію. Ці не гуляюць Злучаныя Штаты і Еўропа у кепскага і добрага следчага? Вось ёсць такія суровыя Злучаныя Штаты, якія там санкцыі прымаюць. Ну, Менск ад іх, так бы мовіць, адбіваецца. Але ў гэтай сітуацыі, адбіваючыся, ён навязвае нейкія адносіны з Еўропай і ўжо робіць у пэўным сэнсе залежнай ад яе. Ну, я не думаю, што это здесь как есть продуманная тактика между у Европы и Америки, потому что, еще раз хочу сказать, что Беларусь не является ни для Европы, ни для Вашингтона, ни для Москвы проблемой номер один. Просто вся игра Лукашенко заключается, что он пытается эту проблему сделать себя принципиальной проблемой для всех. Они думают, что это получится. Я думаю, что ресурс ухудшения отношений с американцами не исчерпан. Я не исключаю, что посол все-таки через какое-то время уедет. Предполагаю, что некое несмягчение, но Москва была заинтересована в том, чтобы позиция Минска по отношению к Вашингтону была хоть немножко смягчена, потому что сейчас Москве не до Белоруссии. Вот еще вот этой проблемы ей только не хватает. Сейчас довольно много других дел, и эскапад Лукашенко ей не очень кстати. Так что я думаю, что Лукашенко будет полномерно использовать ресурс ухудшения до определенной степени, до некого временного снижения уровня дипломатических отношений, но это тоже не будет принципиальным, потому что такое уже не раз бывало. Я думаю, что несколько месяцев, может быть, полгода, может быть, даже год Белоруссия будет находиться в таких, в крайне холодных отношениях с Вашингтоном, что не будет иметь какого-то серьезного влияния ни на внешнеполитическую ситуацию, ни на внутриполитическую. Потому что если Лукашенко удастся наладить более или менее отношения с Европой, а похоже, что Европа не пойдет на снижение уровня своих отношений с Белоруссией из-за американцев, то я думаю, что он в достаточной степени свободен в том, чтобы продолжать нынешний вектор такой ритуальной либерализации, ритуальной улыбчивости с Европой, ритуальной жесткости с Вашингтоном и по мере оформления российской политики в отношении, то есть новой российской политики, политики новой власти, она вряд ли будет другой, я думаю, что будет как-то зафиксирован тот нужный уровень холода между Москвой и Вашингтоном, не очень враждебный, но и не дружеский, он будет зафиксирован. И исходя из этого, Лукашенко и придется каким-то образом выстраивать свои дальнейшие линии поведения. Одразу варто подкреслить, что на становище и репутацию официально Минску у свете вот этот новый конфликт мало поуплывая, бо эти деяния цалком отповедают звыклому имиджу белорусского керавництва. Что ж тычется внутренней политики, то безумовно тут будет вытеснутый максимальный пиаровский эффект, потому что зараз подновленный, так бы мовить, в образ ворога есть, на его можно списать и нарастание экономичных тяжкостей. До речи, такие нотки уже гучали на недавней коллегии МЗС, коли министр Мартынов усяляк подкрещивал, что вот заходние санкции надто нашкодили и сделали такое великое отмолное сальдо замежного гандлю, хотя вядома адмысловцам, что тут вызначальным чинником як раз з'являється гандаль з Росією. Выслухали «Пражский акцент». У размове за круглым столом удельничали оглядальник российского часопису «The New Times» Вадим Дубнов, редактор аналитичного бюллетеню компании «Белопан» Александр Класковский и директор Белорусского института стратегических исследований Виталь Селицкий. Вел передачу Юрий Дракохруст.